Глава 10. В ресторане играла спокойная музыка, под которой танцевало немалое количество молодых людей. Играл какой-то известный джаз-музыкант, по крайней мере, плакат с изображением этого чернокожего мужчины висел снаружи ресторана. На танцполе сейчас было человек 40. Все медленно танцуют, и среди них был я. Точнее, Александр. И танцевал он с молоденькой аристократкой. Одна его рука была на талии девушки, а вторая существенно ниже. Они о чем-то говорили, улыбались и хихикали. Извращенец, кажется, он хочет побывать денек в аду. И я даже потянулся своей силой к нему, но... В смысле, это не он? Сейчас оба призрака и троица проблемных были на берегу Нила. Тогда кто это? «Это как?» — поинтересовалась Ксюша, выглядывая из-за моей спины. «Вот сейчас и выясним». На лице моем появилась злобная улыбка, и направился я к танцполу, но на мое плечо легла рука Ирины. «Чувствую магию жизни», — неуверенно произнесла девушка и сконцентрировалась. В этот момент лже-я что-то почувствовал, повернулся и, увидев меня, побледнел. Миг спустя парень схватил девушку за платье и порвал его, оставив девушку в рване и одних лишь трусиках, после чего бросился прочь, но тут же упал, ведь ему в голову ударился шарик из моей силы. Металлический шарик. Сделав пару шагов, парень рухнул на пол с пробитой головой. Кажется, я переоценил силу его барьера. Ну ладно, вроде живой, и даже шевелится. Медленно подхожу, а тот, к удивлению людей, начал превращаться в меднокожего паренька с темными волосами. Правда, менялось не само тело, а скорее с него спадала слизь. Тяжело описать. Будто парня облепили пластилином и придали облик Александра. А сейчас этот пластилин стал стекать с тела. Выглядело отвратительно. А еще люди шарахнулись от этой жижи, и кто-то уже успел накрыть пострадавшую своей рубашкой и отвести в сторону. «Проклятие!» — простонал парень. На вид ему было лет 19. Совсем невысокий, около 1,60 м. Он пытался подняться, а рана на голове кровоточила. Залечить ее парень, оказалось, не мог. «Ну, привет!» — подойдя к нему, присел на корточки. Тот дернулся, чтобы убежать, но был схвачен за плечо. В ответ он обернулся и взмахнул рукой, полной длинных острых когтей. Они ударились о мой барьер и едва не переломались, а маны в них было много. «Интересно». Миг спустя я стукнул паренька по голове, чтобы не брыкался, и когда тот растекся по полу, схватил за шкирку и закинул на плечо. За нами тем временем с интересом наблюдало немало аристократов. Кто-то кому-то звонил, некоторые просто смеялись и бросали сальные взгляды на пострадавшую девушку. Похоже, делились впечатлениями об увиденном. Но, соглашусь, впечатления там внушительные. Подхватив пленника, подошел к девушке. Ее отвели к диванам, где она схватила свою сумочку и собиралась кому-то звонить. С ней были две подруги. «Прошу прощения, кажется, кто-то нанял этого дурачка», — указал я на пленника на своем плече, — «чтобы испортить репутацию моего друга. Можете не волноваться, вскоре все они умрут». «Это Кефей. Он шестерка Танита». Пострадавшая была слегка напугана. То, по мне, странно. Она ведь аристократка. «Не знаю никаких Танитов. Но, видимо, он стоит за всем этим. Можете поделиться информацией?» «Простите, я не хочу связываться с Танитом», — она покачала головой. «Ясно. Тогда так». Я окинул взглядом ресторан. Похоже, что здесь собралась лишь низшая знать. Впрочем, мог бы и догадаться. Тут ни гвардейцев, ни артефактов нормальных. Набрав полную грудь воздуха, произнес на египетском. «Передайте Таниту, что если он не объявится к концу моей трапезы, я сам к нему приду и не буду любезничать». В зале воцарилась тишина. Кто-то даже ухмылялся, глядя на меня. Некоторые же поспешили покинуть ресторан. Ну и хорошо, столики освободили. Вскоре мы разместились за приборным столом, и я начал заказывать еду. Девчата не понимают египетский и могли лишь тыкать пальцами по картинкам в меню. К сожалению, меню-планшеты до этого города не добрались, поэтому оно было здесь обычное, в виде книги. Поработав переводчиком, помог девушкам с выбором, и, к нашему удивлению, приготовили весьма быстро. Вкус же... Ну, у местных специфическая кухня, но в целом есть можно. а пока ели, через ворона понаблюдал за происходящим у ангара. Там собралось человек 40 и несколько броневиков. Вот только соваться внутрь ангара они боялись. Наши турели были наготове. Проблемные сейчас трапезничали в дорогом ресторане на берегу Нила. За ними, правда, следили сразу 6 групп людей, но в случае чего бани позаботятся о нехороших людях. «А зачем нам этот парень?» — спросила Ксения, кинув взгляд на Кефира, ну или как там его зовут. Лежал он на диване недалеко от нас, связанной веревкой из моей силы. «Он маг жизни. Хочу узнать, кто научил его этой магии и где он получил печать». Я посмотрел на Иру, но та и так уже поняла мои цели, поэтому была спокойна и расслаблена. «Понятно, не подумала», — закивала черноволосая, и в этот момент в ресторан натурально вломилась вооруженная группа людей. 30 в легких бронекостюмах, вооружены техномагическими автоматами, с ними 2 младших мага и 1 боевой маг на пике. Он, судя по всему, и был главным, так как выглядел очень уж заносчиво. Лет 37, огневик, причем талантливый. Родство со стихией H11. Увидев своего парня связанным, он хмыкнул, а, взглянув на Ирину, приподнял обе брови и довольно закивал. А вот гости ресторана в большинстве своем поспешили покинуть заведение. Оставалось человек 8, что с интересом наблюдали за представлением. «Так значит, вот ты какой!» — подошел к нам этот человек. На нем была простая одежда, но при этом артефактами увешан по самое не хочу. Его сопровождающие были облачены в красные доспехи из кожи с металлическими вставками. Судя по всему, артефакты изврат, причем комплектные. «Такой-такой!» — я допил чай и поднялся. «Так значит, ты и есть тот танит, который захотел подставить моего друга. А также я, так понимаю, это твои люди приходили к нашей машине?» «Всё верно!» — кивнул тот, продолжая с интересом оглядывать меня и оценивать. Особенно сильно его заинтересовали кольца на моих пальцах. Я взял полный запас для подобных случаев. И, кажется, Танит что-то допонимал в проклятиях, так как он нахмурился. «Твои люди обещали сделать крайне мерзкие вещи с девушками моего друга. За это они были убиты. А ты? Что ты хочешь?» Я подошел к нему и остановился на расстоянии вытянутой руки. А так как я был существенно выше его, Таниту приходилось слегка задирать голову. «Мои люди — идиоты. За что и поплатились?» — вздохнул египтянин. «Но это репутационный ущерб, поэтому ты должен мне компенсировать потери». «Должен», — приподнял бровь, с удивлением уставившись на Танита. «Шутка юмора. Бог должен смертному. Причем бандиту». «Хочешь ты того или нет? А придется. Даже если ты считаешь себя таким сильным, тебе не справиться с нами. Ни ты первый, ни ты последний. За мной стоят серьезные люди». Танит немного разозлился из-за моей реакции, но самообладание все же сохранял. «Тогда пускай эти серьёзные люди и приходят. С шестёрками разговаривать мне нет смысла». Мои руки покрылись тьмой, и 3 из 10 моих колец лопнули. Маги держали барьеры с момента, как подошли к ресторану. Пришлось пробиваться через них. И только я использовал проклятие, как маги отскочили назад и начали создавать заклинания, но миг спустя их глаза полезли из орбит. Ну а я обернулся к девушкам. «Сейчас здесь завоняет. Предлагаю покинуть ее заведение». Они кивнули, и после того, как я подхватил связанного, мы вышли из ресторана. Бандиты же стояли статуями, боясь пошевелиться. И стоило нам выйти из заведения, как проклятие вступило в полную силу. Благо, я успел дверь закрыть, ведь там такие мелодии зазвучали, что аж стекло затряслось. «Ты убил их?» — поинтересовалась Ира, на что я отрицательно покачал головой. «Их души, конечно, не безгрешны, но не настолько черны, чтобы убивать. Но вот в ближайшие несколько дней им будет очень плохо. Их репутации конец». Наличие пленника не помешало нам продолжить гулять. Правда, к нам пару раз подходили полицейские, но, увидев коротышку на моем плече, сразу уходили. Видимо, не хотят лезть в дела аристократов. Город этот был большим, весь его не обойти даже за неделю. Поэтому интересных мест здесь было много. Мы посетили цирк чудовищ, где выступали дрессированные монстры. Ну как дрессированные? Их контролировали псионики, а сами чудовища находились под влиянием алхимических препаратов. Во всяком случае, когда чернокожий мужчина засунул голову в пасть огромного червя с 10 рядами зубов, зрители забыли, как дышать. А сразу после этого червю указали на бревно, и он с удовольствием показал, что стало бы с головой человека. Месиво. В общем, гуляли мы до самого вечера и под конец встретились с проблемными. Девчата выглядели уставшими, но довольными. А извращенец в облике Александра измождённым и тащил множество тяжелых пакетов. Стоит отметить, что его материальный облик поддерживается моей силой. Так что это не он должен вздыхать, а я. Эта прогулка обошлась мне в кругленькое количество БЭ. Одно радовало. Своим проклятием диареи я изменил судьбу сразу 7 бандитов, причем в лучшую сторону. Возможно, они бросят бандитизм и станут нормальными людьми. «Интересный у тебя трофей», — захихикала Лена, глядя на Кефира. «Маг жизни», — кивнул я и присел на лавку к девчатам. «О, а это ценно. Станет мужем Иры?» Лина посмотрела на блондинку, а та на парня. «Хотелось бы русского. Но если не найдем, то ладно». Ира пожала плечами и тоже села на лавку. «Серьезно? Выйти за того, кто тебе даже не нравится?» Лена сильно удивилась, на что блондинка покачала головой. «Если в роду создать ветвь магов жизни, это сделает род куда могущественнее. Нравится, не нравится, неважно, ведь главное — род». «Говоришь, как истинная аристократка», — закивала Лина. «Во многих родах не спрашивают мнения женщин. Важна лишь польза для рода, а это либо сильное потомство, либо увеличение политической силы и благосостояния рода». «Ну да», — пробормотала Катя. Их с сестрой обещали старшему брату Александра, и, задержись с начала войны на год, сестры уже были бы в доме. «Ксюша, а ты? Когда за Стёпу выйдешь?» — заулыбалась Лена, переводя тему разговора. «Никогда», — улыбнулась черноволосая. «Он мне как брат. И если так подумать, я, может, тоже нашла бы себе мужья мага тьмы, но я ещё молодая, никаких замужеств до 30. Старая дева». Лена начала мерзко хихикать, за что получила подзатыльник от сестры. В этот момент к нам приехал Степан на арендованном микроавтобусе. Но для аристократов. Мы погрузились и вскоре добрались до ангара. Там уже не было бандитов. Они, как говорит Стёпа, просто ушли. Гусеницы уже все еще чинили, а заодно поврежденные турели. Правда, под надзором ворона и гвардейцев. Привезя всех своих, я принял душ и немного отдохнул. Правда, для этого пришлось запереться в одной из свободных комнат, но через 2 часа за мной заехало такси. Благо, пока гуляли, купили мне приличный костюм. А то появляться на аукционе в шортах и футболке было бы неприлично. «Саш!» — ко мне в комнату ворвалась троица проблемных. Все в красивых нарядах и стреляют в меня глазками. «На аукцион вы со мной не идете, покачал я головой. «Ой, не надо из нас дурочек делать», — фыркнула Катя. «Саш, мы прекрасно понимаем, что и весь мы вместе с тобой, пока ты в этом облике, это будет неоднозначно воспринято людьми», — добавила Лина и ухмыльнулась. «Лучше скажи, красивые же платья?» В ответ лишь простонал от безысходности. «Их вещами забита едва ли не половина машины». Они их постоянно примеряют и просят оценить. Первые 20 раз я спокойно к этому отнесся. На 30-й стал раздражаться. Но сейчас был 50-й. «Это смертельно важно», — возмутилась Лина. «Семь-семи», — кинул я взгляд на Катю. А там что-то вроде наряда горничной секретарши. Короткая юбочка с черными чулочками, блузка, из которой выглядывает лифчик и открывается великолепный вид на грудь. Очки, пустышки и волосы, связанные в конский хвост. «Тут определенно 10 из 10». «О, Саше нравятся шлюховатые секретарши», — мерзко захихикала Лена, поглядывая на сестру. А та лишь показала язык в ответ. «Судя по голодному взгляду, очень нравятся», — добавила Лина. Девчата переглянулись и умчались из комнаты. Я же смог нормально одеться, и чтобы ко мне не пристали женщины на этом мероприятии, решил взять с собой Иру. «Войдите!» — раздался голос в ответ на стук в дверь. После этого я нажал на кнопку, и металлическая дверь ушла в сторону. «Хм...» Лена сказала, чтобы я принарядилась. Ира стояла ко мне спиной. На ней были лишь трусики, а на кровати разложена одежда. Много одежды. «Мне посексуальнее одеться или построже?» Она обернулась с вопросом в глазах. Да и я призадумался. «Цель — отводить от меня настырных женщин. Но в то же время есть риск, что придется сражаться или убегать». «Поняла». Она кивнула и со спокойным лицом сняла трусики, а после надела что-то вроде шорт, только не шорты, а особое нижнее белье. После этого я помог ей надеть корсет. Необычный, а артефактный. Почти как у Жанны, только он дает защиту от ментальных чар и проклятий. Плюс слабое усиление барьера. Впрочем, защитных артефактов у нее хватает. Далее платье с разрезом в ногах, чтобы оно не мешало бегать. Конечно же, внушительное декольте, украшения, артефакты, сумочка, туфли без каблука, ведь Ира и так высокая. Ну и необычная прическа, с которой она управилась лишь с помощью Ксении, пришедшей на помощь. Управились мы на удивление быстро и еще быстрее добрались до аукциона. Там уже было все заставлено машинами, а охрана-то сколько скопилась. Насчитал 1500 бойцов разных родов, распределившихся по саду, скверу и парковке, а также 30 единиц бронетехники. Конечно же, с пехотой внутри. В аукционный дом охрану не впускали, и, судя по очереди, всех проверяли на артефакты. К тому же само здание. В общем, ранее я ошибся. То, что я посчитал с зенитной турелью на вершине круглого здания, оказалось магическим артефактом. Он создавал магический купол, защищающий здание от магических атак. От ракеты не защитит, а вот от моих призраков — очень даже. И хорошо, что я не пошел сюда в одежде, созданной своей силы. Она бы вступила в контакт с барьером, выжигая его ману. Это было бы воспринято как магическая атака. Очередь же тянулась весьма медленно. У многих были защитные артефакты, но находилось и всякое интересное. И с этим интересным приходилось разбираться. Когда настала наша очередь, мы вошли в холл. Он был все таким же, разве что слева открыта большая дверь. Ну и у входа большая каменная арка, исписанная рунами. Мы спокойно прошли через нее и, получив кивок от охраны, пошли дальше. Некоторое время спустя нас сопроводили в банкетный зал, где можно было перекусить и дождаться начала аукциона. В целом тут все было как у нас в империи. С египетским антуражем, конечно же, но отличия минимальны. Впрочем, неудивительно. Египет столько времени был под гнетом Византии, а Россия, как сосед более древней страны, тоже попала под культурное влияние бывших римлян. Даже система аристократии была взята у Византии. Слышал, раньше были бояре, князья и прочие. Но о причинах такого заимствования я мало знаю. Вроде одна из жен прежнего правителя страны была византийкой. Ну или что-то вроде этого. Внимание мы привлекали немало, но подходить к нам никто не торопился. Нас изучали со стороны и обсуждали между собой. А еще я приметил госпожу Саад. С ней был невысокий пухлый мужчина, сильный маг воды, а также еще три женщины. Одна моложе другой, и на их фоне госпожа Саад смотрелась старой, и это ее бесило. Женщина заметила нас, осмотрела Иру, скрючила недовольную рожицу и отвернулась. Но мы спокойно и без спешки наелись закусками. И уже через 15 минут нас завели в аукционный зал. Выглядел он как большая лестница вниз, где расположилась сцена. Каждые несколько ступенек располагалось полукольцо этаж. Там были удобные сиденья и диваны. Наше место было на 10-м полукольце, и отсюда было все прекрасно видно. Никто не мешал своими головами. Стоит сказать Карме спасибо, ведь аукционы здесь делятся на три типа. Еженедельный, где продают дары пустыни, что в основном ингредиенты с монстров. Ежемесячный, на нем продают артефакты и всякие ценности. Ежегодный, тут все куда серьезней. Нередко можно найти артефакты ранга А и что-то поистине ценное. Так что захоти я закупиться тут, моих 2 миллиардов не хватит. И на какой же я попал? Конечно же, на ежегодный. В простую удачу я не верил и уверен, что это дело рук кармы. Она неделю измывалась надо мной, пока я был связан. Но это еще не показатель, что мне начнет вести. Далеко не показатель. Так что я на всякий случай готовился к серьезным неприятностям, вплоть до открытия врат СССССССС ранга в центре города. Даже не так, прямо на крыше аукционного дома. Не уверен, конечно, что такие врата существуют, да и преувеличу немного, но во всяком случае мои стражи наготове. Даже коротышка получил косу, но и я установил небольшой алтарь в районе ангара. Он позволит защитить демона 5 и всех внутри, а еще на защите стоит баня. Извращенец же сейчас летал вокруг аукционного дома. Если объявится враг, он предупредит. «Дамы и господа, я счастлив видеть вас всех на нашем ежегодном аукционе». На сцену вышел китаец лет 35. В черно-белом костюме, с улыбкой до ушей и двумя девушками в традиционных китайских платьях. «Я не буду вас томить своими речами. Хотя мог бы». Мужчина слегка посмеялся, как и люди в зале. Кто-то даже припомнил ему его болтливость. Но после вынесли первый лот. Это был кубок. Артефакт ранга Б. У нас имелись журналы с описанием лотов, и этот кубок реагировал на яд. Любая жидкость и даже еда, попавшая в него, будет проверена, и если ядовита, то кубок даст знать. Хорошая штука, его купили аж за 300 миллионов. Для ранга Б огромная цена. Далее снова различные артефакты. Но иногда попадалась военная техника, предприятия и даже ферму продавали. С каждым новым лотом цены все росли и росли. И вот мои орешки. Разделили их на 10 лотов. «И давно у нас не было этого лота», — заговорил китаец, демонстрируя орехи размером с персик. Народ быстро оживился. «Свежие, недавно добытые, безболезненно помогут вашему молодняку подняться в рангах, но учтите, эти орехи из врат ранга А, поэтому куда лучше того, что нам раньше поставляли кочевники, и, вероятно, последняя партия». Слова китайца несколько взбудоражили публику, и когда началась продажа первой партии в 50 килограмм, цена мигом увеличилась в 1,5 раза. И если поначалу торговались вяло, то к последнему лоту народ уже бился до последнего. Цена мигом подскочила в 2 и более раза. А как итог, за вычетом комиссии аукционному дому и налогов, я получу более 2 миллиардов. Неплохо сходил во врата ранга. После этого лота пошла мелочевка, чтобы люди могли отдышаться и отдохнуть после жарких торгов. Кто-то выставил партию новеньких техномагических автоматов повышенной мощности. Следом была лазерная установка ПВО. Правда, работала она в основном против ракет, поэтому интерес вызвала вялый. Энергии жрет много. Оттого сбивать чудовищ дорого и неэффективно. Но кто-то решил, что лазерная установка — это как минимум статусно, и все же купил по цене едва выше стартовой. Почти час дали людям, чтобы передохнуть. Кто хотел, отправились в банкетный зал, чтобы перекусить и выпить. Мы же остались и смотрели, что продают. И вот новый лот. Новенький речной военный корабль. Описание впечатляло, впрочем, как и картинки. А ушел он за 5 миллиардов. После такого крупного лота вновь отдых. И только я собрался пойти перекусить, как объявили новый лот, и я невольно сел на место. «Это что, человек?» Ирина скрестила руки на груди, с болью в глазах и на сердце, смотря на сцену. «Не совсем», — покачал я головой, наблюдая, как оживился зал. «Это оборотень». «Оборотень? Но она же кошка, а не волк». «Это не те оборотни», — вновь покачал головой и уставился на сцену. «Как вы уже поняли, это чудовище из врат», — заявил китаец. И хоть рабство у нас запрещено, но касается оно лишь людей. Зал еще сильнее оживился. Все с интересом наблюдали за девушкой-тигрицей. А та рычала и дергалась, но была по рукам и ногам привязана к чему-то вроде рамки из металла с колесиками. На ней было белое платье. Из волос на макушке выглядывали кошачьи ушки, сзади виднелся хвост, руки до локтей, ноги до колен покрыты тигриной шерстью. «Не знаю, как ее заставили так трансформироваться, но обычно оборотни — это либо зверь, либо человек, либо среднее. Тут же почти чистый человек со звериными элементами ради фетиша», — — подметил я. «Ты посмотри на эти взгляды». Ира взглядом показала на группу чернокожих мужчин, и те уже вовсю обсуждают, будет ли она кусаться, когда их черные змеи... Нет, не буду повторять. «Она не только изящна и уникальна, но и хороша собой». Китаец сорвал с девушки платье, демонстрируя людям весьма красивую фигуру. После этого рамку развернули, чтобы показать кошку сзади. Вот только стоило китайцу подойти ближе, как получил хвостом по лицу. Хрустнул нос, а рамка ударила тигрицу током, и та на время обмякла и лишь тихо зарычала. «Этот монстр ранга. Магического барьера нет. Физическая сила на уровне боевого мага. Отличная регенерация. Потому что бы вы с ней не делали, она излечится. Начальная цена — 20 миллионов». Прикрывая кровоточащий нос платком, китаец отошел в сторону, позволяя людям получше рассмотреть оборотня. Начались торги, но и я вступил. «Ты хочешь купить? Не для секса же?» Ира посмотрела на меня, и, кажется, она обрадовалась, что я хочу купить тигрицу. «Исследование. Она из Урат. У нее есть разум, полноценный. Ее выкрики — это не бессмысленное бормотание, а речь». «Речь!» — девушка вновь уставилась на кошку, а торги продолжились. Извращенцев в зале хватало, и чтобы порадовать своего черного змея, многие были готовы хорошо потратиться. Поэтому цена выросла аж до 300 миллионов, но лот выиграл я. Аукционист чуть сознание отчасти не потерял. Все же они берут неплохой процент суммы выше начальной цены. Тигрицу укатили, и аукцион продолжился. Мы же отправились в банкетный зал. Я на всякий случай просмотрел журналы лотов. И ближайшие 20 минут ничего интересного не было. В зале было оживленно. Народ обсуждал лоты, а также гадал, кто же мог их выставить. Я же думал, как привезти тигрицу домой, а потом к Егорычу. Очень интересно, что случится, когда она увидит Бога. Если она монстр из Урат, что случается с ней после смерти? Воскрешается ли она? Добываются ли кристаллы из таких, как она? Испытывает ли она ненависть к богам? Что происходит при воскрешении? Как они живут в осколках? Вопросов у меня было много, и я очень надеюсь получить на них ответ. Возможно, я пойму систему, созданную Рейной. Вдруг я смогу ее сломать или вмешаться в нее. В раздумьях провел некоторое время, пока к нам не подошел крупный чернокожий мужчина, почти 2,5 метра, сильный маг Земли. Подойдя, он минуты две стоял рядом и оценивающе осматривал нас, пока я все же не сговорил. «Вам что-то надо?» — посмотрел на него, а тот выпустил мощную струю воздуха из носа. «Смотрю на того, кто перешел мне дорогу и навредил моим людям», — спокойным голосом ответил здоровяк, но говорил тихо. Получается, что это тебе подчиняются бандиты? Что ж, это позор. Не знаю, как у вас в Египте, но у нас, в Российской империи, аристократов, которые крышуют бандитов, презирают и по возможности истребляют». Я довольно улыбнулся и говорил весьма громко, причем на египетском. «Ты больно остёр на язык», — также спокойно проговорил здоровяк. Как говорится, спокойный, как камень. Судя по внешности, у него сильное родство со стихией Земли. «А еще я крайне мерзкий человек. А из-за того, что я уже месяц не ел торты, характер у меня стал просто ужасным», — высказал ему и закинул в рот небольшой бутерброд. «И что же тебе надо, Серапис из рода Хамис, старший маг 43-го ранга?» На миг здоровяк потерял самообладание, но быстро успокоился. Люди же вокруг зашептались, кажется, никто не знал точный ранг этого здоровяка. «Если ты думаешь, что силен, то глубоко ошибаешься». Я подошел к нему ближе и стал подниматься, так как моя сила начала увеличивать каблук ботинок. Миг и мое лицо на его уровне. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но и я открыл, выпуская черный дым. Очень концентрированный дым. В этом дыхании было 50 БЭ. Лицо здоровяка слегка побледнело, видимо, ощутил, как просел его барьер лишь от моего дыхания. Впрочем, этого я и добивался. «Уходи и не мешай мне наслаждаться вечером. А если твои шавки еще раз попадутся мне под ногами, одной диареей не обойдутся. Свободен!» — махнул рукой и тут же опустился на землю, так как каблуки развеялись дымкой. Ну и сразу вернулся к еде. Здоровяк же сделал шаг назад, потом еще. Всем было видно, что он потерял самообладание и напуган. Впрочем, я еще и аурой смерти по нему ударил. Несмотря на удивленные взгляды и перешептывания, здоровяк покинул аукцион, причем в спешке. Нас больше никто не беспокоил, и мы смогли подкрепиться, а также успеть к началу торгов за один интересный лот. Это была модель пустынной машины, аналог пустынного демона. Образец 1:20. Машина напоминала боевой треугольник с мощными пушками, артиллерией и даже магическим барьером. Далее принесли экран, и на нем показали видеоролик. Это, не знаю, даже казалось, что будь у меня такой красавец, я бы короля лича легко одолел. Правда, так лишь кажется, но машина все равно впечатляет. Но цена — 7 миллиардов. И это лишь базовая комплектация. Остальное можно улучшить и добавить после покупки. И нашлись покупатели. А я ощутил себя нищим. Ладно, я и так не собирался покупать эту машину. Мне она просто ни к чему. А вот следующий лот очень даже. Его я и ждал. Надеюсь, у меня хватит денег на него. Иначе придется расплачиваться натурой. Сделаю женщин 20 писанными красавицами. Должно хватить. Вдруг здание тряхнуло, погас свет, и раздались женские крики. «Да ваша ж мать!